нотою Карахана в 20 году СССР не отказался от КВЖД. «Почему?» Дочь сказала: «Папка, уходи». «Ты что пишешь?» — спросил отец. «Дневник. Уходи». Молодость. И 13 мая был праздник окончания десятилетки, праздник урожая новых людей, нового поколения, праздник созидания людей, ухода из детства в юность и в жизнь, в новое знание и в новую работу. Юноши и девушки пришли на праздник нарядные и торжественные, вместе с учителями и родителями, также нарядными и торжественными. На этот праздник друзей и дружбы советских поколений ученики, учителя и родители ели пироги с мясом, с рисом, сладкие, пили чай. Перед жизнью, когда пироги были общим караваем нашей советской судьбы. И 13 мая в вечеру над Москвою была проливная, громовая, веселая гроза. Да, новое поколение, для которого октябрь, 1917 год, рубеж рождения, история, бытие, в котором оно, это новое поколение, не было. В одиночестве и в ночи чаще всего люди думают не словами, но ощущениями. Так ощущениями Арбеков думал о своей молодости и о своих детях. Наверное, если б кто-нибудь окликнул его и спросил, о чем он думает, он не знал бы своих мыслей. Опять над домом рассыпался гром, пел соловей, пахнули ландыши молодостью, свежестью, соловьями. На самом деле, за жизнью мы не замечаем, что все изменилось в нашей стране, так же, как учебы моя и сына. Светало. Совершенно багровым под грозовыми тучами был восток. На столе в полумраке стояли два кувшина с цветами калины и ландышей. Калина пахнула тоньше, бессильнее ландышей. Калина цветет гроздью цветов. На каждой грозди по краям ее заметные, красивые, белые, звездообразные цветы. А за ними, в середине грозди, другие цветы, мелкие, незаметные, далеко вперед выкинувшие тычинки и пестик. Если принюхаться внимательно, то окажется, что звездообразные красавицы и незаметные носители тычинок различно пахнут. Запах тычинок едва уловим, и уловим только вблизи. Если присмотреться внимательно, то окажется, что заметные красавицы бесплодны, только украшение, только приманка, и в службе у тех незаметных и тихо пахнущих, которые несут плод. Внимательнейше Сергей Иванович рассматривал цветы калины. Оказалось, что запах незаметных и благостней, и глубже, и благородней. Сергей Иванович слушал грозу. Соловей не слышал грозы. Он пел, не замечая грома. Калина принесет по осени горький плод. От тех лет, когда Арбеков кончил реальное училище, прошла громадная жизнь. В уездном детстве Арбеков помнил феодальную Россию, российских проселков и приставов, помещиков и крестьян, трехполья и триединого Господа Бога. Университет совпадал с расцветом Морозовых, Рябушинских и Второвых. Уже за революцией на земле от Токио до Лос-Анджелеса Арбеков видел, во что вылились бы российские Морозово-Второвы, если бы не было 17-го. Он знал свою страну.